Эпилог. «Тох, ты издеваешься?» Смальков смотрит на меня с явным желанием меня придушить. «Увы, не имеет полномочий. Это право я даю только одной, своей любимой, своей ядовитой, с сегодняшнего дня жене». «Ты сам этот фант вытащил!» Я развожу руками. «Фант — один танец со свидетельницей, если уж быть до конца откровенным». Времена меняются, мальчики женятся, дебилизм остается вечным. И мы его верные адепты, пока смерть не разлучит нас. Так и скажи, что ты мне мстишь за тот раз. Геныч оборачивается к ресторанному залу и нашаривает взглядом Эвелину. Эвелину в ярко-синем брючном костюме и с розовым значком свидетельницы на плече. Этот значок — это вот отдельная история, и когда Эва звонила нам первый раз после получения приглашения вместе с этим самым значком, она не сказала ничего цензурного, и, кажется, этим еще больше развеселила Ирину. Что-то переигрывать Хмельницкая отказалась. Заявила, что раз уж Эвелина столько сделала для нашего воссоединения, то не ей капризничать. Пусть, мол, пожинает заслуженные плоды. Возмущалась Эва долго, но было у меня подозрение, что делала она это из кокетства. По крайней мере, уже дважды я видел ее у зеркала, не без улыбки поправлявшей эту розовую хрень. Все девочки любят примерять на себя роль подружки-невесты, даже доминантки. Вот и сейчас Эва вполне себе радостно улыбается Ире и тянется к ее волосам, чтобы поправить чуть съехавшую фату. Опять-таки хрен их разберет, как они видят эти недостатки. На мой вкус, все с фатой у моей теперь уже жены идеально. Но я ничего не понимаю. Сколько раз я слышал эту фразу за последние полгода подготовки к свадьбе, не сосчитать. Кстати, а вот про тот раз это Геныч интересно спалился. «То есть тот фант с Хмельницкой, это все-таки было твоих рук дело?» С интересом уточняю я. «Ты же заливал, что это все Третьяков». «Ну, кто тебе судья, что ты такой легковерный?» — ухмыляется Смальков. «И вообще, где мое спасибо? Я его уже полгода дожидаюсь. В конце концов, ты женишься на том самом фанте». «Вон твое спасибо!» — я указываю подбородком на Эвелину. «Кушай, Геннадий Андреевич, не обляпайся. Геныч морщится». «Ты реально издеваешься!» — тихо выдает он. «Она же твою мать Домина! От нее этим за километр разит!» «Ты же знаешь, я не по этой части, и вот это же самый...» «Ну а кто тебе виноват, что ты такой везучий?» — фыркаю я, возвращая Генычу его выпад. «Ну, предложить Третьякову с тобой поменяться. Он таки вытащил милейшую Зинаиду Андреевну». «Ну, там-то конкретно без шансов!» — Смальков фыркает и качает головой. «Ладно, Тоха, я ее оттанцую, но...» Я ухмыляюсь. «Да-да, я тоже так выпендривался. Но я не буду Генычу рассказывать, что именно этой фразой ему лучше не говорить. Не могу предсказать, что там выйдет у Геныча и Эвы, но ведь вытащил же он этот дурацкий фант. Хотя, конечно, Третьякова жизнь наказала покрепче. Престарелой нимфеткой, которая у нас в фирме работала клининг-менеджером. Точнее, строила весь небольшой штат наших уборщиц». «Ну, Игната было за что наказывать, да, и пусть мы помирились ценой невероятных дипломатических усилий Смалькова, пусть я дал Игнату по морде, чтобы расписаться в его индульгенции, до того доверия, что было между нами раньше, все равно было далековато. Но, в конце концов, мы и вправду были партнерами слишком долго, а ту ситуацию удалось разрешить мирно». Пока моя уже по всему российскому законодательству госпожа меня дразнит собственным отсутствием, я хожу между гостями и ищу, с кем я сегодня еще не чокался. Тематических гостей у нас на свадьбе внезапно оказалось до хрена. Не одна только Эва. В какой-то уголочек уже ускользнули от общей тусовки и Тамара с ее Сережей. Мы не удержались, пригласили даже Зарецких, а они взяли и приняли приглашение и подарили нам остров. У меня до сих пор дергается глаз. К моему счастью, остров арендован на 3 года, иначе не представляю, сколько налогов за это счастье нам бы прилетало. Пыль в глаза Зарецкий пускать так и не разучился. Впрочем, самый важный подарок мне все равно сегодня подарила Ира. Подкинула в карман пиджака уже после церемонии регистрации. Одну тоненькую белую полосочку с 2 красными. И, блин, мы это еще не обсудили совершенно, но я даже не думал, что моя свадьба, которую я ждал столько времени, будет тянуться для меня настолько долго. На мои плечи падают мягкие ладони. Как вовремя она вернулась. Мне срочно нужна еще одна доза ее яда. Уже ломать начинает. «Ты попался, Антон Викторович», — сладко шепчет Ирина, склоняясь к самому моему уху. «Я давно», — фыркаю я, разворачиваясь к ней. «Ты только сейчас заметила?» «Я тебе напоминаю», — улыбается мне Хмельницкая лучезарно. «Вдруг ты забыл?» «Не дождешься, моя госпожа». Нахально откликаюсь я, нарываюсь помаленьку. Нарывался бы сильнее, если бы не гости. И чего я не согласился на по-тихому расписаться, как Ира предлагала? Нет, надо было на всю Москву бучу закатывать. Хотя, не, так надежнее. Больше народу узнает, что эта невозможная женщина моя. Она отбрыкивалась от свадьбы 8 месяцев в общей сложности. Нет, не говорила мне «нет», но волынила с датой. Пыталась оттянуть свадьбу еще хотя бы на 2 месяца, дать мне время передумать. Я в какой-то момент предупредил ее, что еще 2 недель, и я устрою бунт на корабле и оттащу ее в ЗАГС на плече и в наручниках. Да-да, в ее же наручниках. И пусть моя первая брачная ночь будет ознаменована моей первой брачной поркой. Я переживу. А вот если моя ядовитая еще годик протянет с тем, чтобы узаконить наши с ней отношения, это переживут не все. «Ну что, Верещагин?» Ирина усаживается ко мне на колени, обхватывая мою шею руками. «Был ты мне мой плохой босс, а теперь будешь мой плохой муж?» «Я буду хороший», — клятвенно обещаю я, — «но непослушный. Послушание в мою брачную клятву не входило, я точно помню». «Непослушный — это хорошо». Ирина трется о мою щеку своей. «Больше поводов для наказания. Ты ведь любишь мои наказания, а, малыш?» «Безумно». Я смотрю на нее и совершенно не могу оторвать глаз. Красивая, ослепительная и такая своенравная абсолютно во всем. Белые брючки безумно льстят ее ногам. Вырез у этого комбинезона такой, что если бы не белый цвет, ни хрена бы не смотрелся этот ее прикид невинным. Длинный шлейф сзади — та дань свадебным нарядом, на которую Ирина согласилась. Ее отец настаивал на чем-то более женственном, мне же охуенно, что она не стала изменять себе даже сейчас. Больше она себе не изменяет, ни в чем, даже в таких вот мелочах. «Я тебя люблю, моя госпожа», — шепчу я, а где-то там, заметившие воссоединение жениха и невесты гости, уже начинают в который раз скандировать свое «горько». «Интересно, они уже одного меня достали или Иру тоже?» «А я люблю тебя, мой сладкий паршивец!» Уже в самые губы отвечает мне моя Ирина и горько накрывает нас с головой. У ее губ все тот же терпко-болезненный, но все тот же крышесносный вкус, и она снова и снова кусается, потому что дикие кошки явно не умеют целоваться по-другому. Ладонь Иры касается моего галстука, будто затягивает его туже, и вроде как она его поправляет, хотя на самом деле нет. Она просто заставляет меня снова ощутить его. Скрытый под воротником рубашки ошейник. Ее ошейник. Знак того, что я принадлежу ей со всеми моими потрохами. Есть что-то совершенно безумное в том, чтобы надевать его в столь людные места. И целая куча рисков с этим связана. И я вообще не обязан был его надевать, но отказаться от этого испытания я не смог. Мы целуемся, и этого мне, как всегда, смертельно мало. Понятия не имею, как я не хотел ее раньше, как мог жить неотравленным ею. Мы целуемся до 18-го счета, вечер еще впереди, а лично у меня уже после 15 чудом не дымятся волосы. Но оторваться от нее я не могу. Мы целуемся, пока гости не начнут радостно улюлюкать. А где-то там, среди праздничных столиков, танцует с Эвелиной наш аллигатор. Конец. Читала Ксения Огнева.